Притча «Поверь». Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва. Подскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадежность своего положения. Внизу были замшелые валуны, а способа подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за ветку, ослабели. «Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я теряю?» Поэтому он позвал: «Боже, если Ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в Тебя». Ответа не было. Он позвал снова: «Пожалуйста, Боже, я никогда не верил в Тебя, но если Ты спасешь меня сейчас, я с сего момента буду верить в Тебя». Вдруг великий глас раздался с облаков: «О, нет, ты не будешь. Я знаю таких, как ты». Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку. «Пожалуйста, Боже, ты ошибаешься? Я на самом деле думаю так. Я буду верить». «О, нет, ты не будешь. Все вы так говорите». Человек умолял и убеждал. Наконец Бог согласился: «Ну, хорошо, я спасу тебя. Отпусти ветку». «Отпустить ветку?» — воскликнул человек. «Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?